Глава 7. Смайл поколения. Ноль второе, ноль девятое. День второй. Анатоль. Кто-нибудь видел Михаила? Олег. Он ушел на обед. Анатоль. Он срочно нужен в переговорной. Петр зовет. Мексика на связи. Анна. Я видела его недавно в комнате отдыха. Анатоль. Ты позвала его? Анна. Нет. Анатоль. Почему? Анна. Лол. Смайлик. Анатоль. Блинский пень, почему? Анна. Анатоль, я тогда не знала, что он срочно нужен. Ты только сейчас это написал. Анатоль. Набираю его, не отвечает. Анатоль. Он там отдыхал? Анна. Кто? Где? Анатоль. Миша в комнате отдыха. Анна. Не, на рояле играл. Анатоль. А серьезно? Анна. Серьезно. Анатоль. 5 вопросительных знаков. Анна. Давил по клавишам, жал на педали. Анатоль. Он что, Денис Мацуев или кто? Камилла. Не видела, чтобы тут где-то стояла рояль. Анна. Не Мацуев, но играет красиво. Камилла. А где рояль-то? Михаил. Спокойно, без паники, я уже здесь. Михаил. Извини, Анатоль, не видел чат, а телефон на беззвучке. Анатоль. Все, ребята, нас с Мишей нет, мы в Мексике. Олег. Удачи. Евгений. Удачи, парни. Лилия. Держим кулачки. Камилла. Как говорят у нас в Казани, алга. Роксана. Что это, алга? Камила. Алга вперед по-татарски. Рустем. Татарские батыры не знают слова назад. Они говорят алга, разворачиваются на 180 градусов и снова алга. Роксана. Ахаха. Три смайлика. Дальше в чате было несколько открыток и демотиваторов на тему популярного интернет-мема «Сохраняй спокойствие и чего-нибудь делай». Последняя открытка, которую загрузил Рустем, оказалась нестандартной. Это была фотография всех членов команды, на которой красовалась надпись «Сохраняй спокойствие и будь в центре мира». Ребята стояли, взявшись за руки по две стороны от жирной желтой полосы, прочерченной на гранитной дорожке. Везде, куда хватало взгляда, простирались горы, вершины которых скрывала тяжелая влажная облачность. Метрах в 20 над головами ребят возвышался гигантский каменный шар, который крепился на гранитном постаменте. Поскольку я уже изучил путеводители по местным красотам, я знал, что это и где это. Стало ясно, почему ребята в первый же рабочий день начали общение как будто с полуслова. Оказывается, они уже познакомились, съездив к одной из главных местных достопримечательностей – Митат дель Мундо. Центр мира – место, где пролегает нулевая параллель. Кстати, эквадорцы не зря гордятся и ведут название своей страны от экватора. Так случилось, что на Земле нет другого места, где нулевая параллель проходит по суше, но при этом не облеплена москитами джунглей Амазонии и не плутает по очагу какой-нибудь жуткой эпидемии или очередного вооруженного конфликта. В общем, обсудив последнее фото, которое понравилось всем без исключения членам команды, чат взял перерыв. Но уже через 20 минут был разбужен репликой Камиллы, которая снова вспомнила про Михаила. Камилла. Миша на рояле играет. Анна. И что? Камилла. Он говорил, что из села. Я тоже из села. В селах редко музыкалка есть. Лилия. Может, это большое село? Камилла. Не во всяком поселке городского типа музыкалка есть. Евгений. Лилия. Москва. Три смайлика. Ха-ха. Лилия. Наивный вопрос был, да? Евгений. Лилия, ты где-нибудь дальше третьего транспортного кольца бывала? Лилия. Во Франкфурте, в Бостоне, в Париже, в Милане. Анна. Вау. Евгений. Вот-вот. Москва. Заканчивай понты кидать. Анна. Смайлик. Можно подумать, ты, Женя, из Урюпинска. Кстати, о Михаиле. Может быть, он самоучка? Камилла. Разве можно научиться играть без всяких там сольфеджий? Евгений. Джимми Хендрикс был самоучкой. Анна. Это же гитара. Евгений. И что гитара? Евгений. Чак Берри. Анна. Чак Берри тоже гитара. Лилия. Битлы-самоучки. Анна. Хватит гадать. Когда они вернутся, спросим. Михаил. Что спросим? Как деревенщина сумел освоить сложный музыкальный инструмент? Смайлик. Евгений. Ты же в Мексике. Михаил. Да, и мне отсюда все видно и слышно. Лилия. Лол, Миша, ты не похож на деревенщину. Михаил. Уф. Три смайлика. Михаил. Все, я похерачил обратно к мексикосам. Анна. Джентльмен. Михаил. Я колхозник. Евгений. Предлагаю звать Мишу джентльмен-колхозник. Ну, типа как барышня-крестьянка. Камилла. А-ха-ха. Анна. Женя, ты что, охренел совсем? Миша, не обижайся, Женя сегодня не завтракал. Михаил. Ха-ха, да мне нравится. Подходит, я согласен. Олег. А меня как будете звать? Анна. Тебя, вещи Олег. Олег. А что я навещал? Анна. Ну ты дольше всех в компании, наверняка навещал чего-нибудь за это время. Евгений. А я? Лилия. А ты, Женя, прекрасный. Анна. В точку. Камилла. Лол. Смайлик. Евгений. Ну, спасибо, девочки. Более гейского прозвища у меня еще не было. Анна. При чем тут это? Просто красивый. И ты мой жених. Так что все имейте в виду. Камилла. Мы в курсе. Совет да любовь. Когда свадьба? Евгений. Как вернемся с сайта? Лилия. А Петр будет молчун? Петр. Я все вижу, хоть и молчу. И я твой начальник, Лилия. Лилия. Молчу, молчу. Петр. Черт, ну вы трепаться. Ладно, как будем звать Анатоля? Анна. А зачем его звать? Анатоль сам приходит. Лилия. Я бы назвала его Анатоль Пелигра. Олег. Что это, Пелигра? Лилия. А вы не заметили? По всему городу надписи «Пелигро». Когда идут ремонтные работы или провал на дороге, ставят табличку «Пелигро». Опасно. Роксана. Лилия, ты знаешь испанский? Лилия. Да не особо. Чуть-чуть в школе учила 100 лет назад. Все забыто напрочь. Олег. А почему это Анатоль опасный? Лилия. Мы же не знаем, сколько у него еще в запасе игр для нашего сплочения. Олег. Лилия, зачет. Петр. Ок. Искандер. Три смайлика. Анатоль. Будут вам игры, бугага. Смайл, японское негодование. Петр. Смайл, умиляющаяся рожица. Рустем. Смайл, попа. Камилла. О-хо-хо. Смайл, прищурившаяся рожица с бабочкой на носу. Вот, прекрасно. Гомер посвятил 265 строк списку кораблей, отплывавших в Трою. Толстой на 20 страницах описывал дуб. Поворот к сестре таланта, конечно, сделал Антон Павлович. Но даже он удивился бы, до какой краткости в описании событий мы дойдем в 21 веке. Камилла. Смайлик. Какая в этот раз талантливая команда собралась? У кого какие еще таланты есть? Колитесь. Анна. Танцы. Евгений. Музыка. Слушать, не играть. Олег. Я пожрать люблю. Смайлик — довольный человек с горячей пиццей. Камилла. О, я с тобой. Люблю готовить. Олег. Я женат. Камилла. Я не в том смысле, не обольщайся. Олег. Грустный смайлик. Лилия. Камилла, я подписалась на тебя в Фейсбуке. Твое малиновое конфи, когда каждую малинку надувают пудингом из манго, меня покорило. Камилла. Ага. Смайлик. Лилия. Алга. Петр. Я, конечно, молчу, но вот только что был звонок от службы поддержки, и на него никто не ответил, так что я перехожу от молчания сразу к мату. Пока можно было отметить только то, что ребята очень быстро идут на контакт, приветливы, обладают чувством юмора. Михаил успел привлечь внимание не одной только Виктории, но и всей женской части коллектива, потому что играл на рояле. Над Анатолием посмеиваются. И да, универсальное слово «лол» означает любое проявление смеха, от сарказма до легкой иронии. Судя по тому, как часто оно появлялось в переписке, смеяться тут принято надо всем подряд. И в первую очередь над собой. Даже пафосному Анатолию приходилось подстраиваться и подключать опцию снижения пафоса, которая, кажется, не была предусмотрена у него по базовой комплектации. Но пришлось, как говорят психологи, проработать эту проблему. Иначе в таком коллективе не выжить. 4.09. День четвертый. Михаил. Ребята, расшарьте документацию по второму стриму. Искандер. Давай. Рустем. В каком формате? Михаил. Ну, обычный, вордовский. Чего там мудрить-то? Рустем. Ок. Искандер. Народ, отпишитесь. Камилла. Да. Лилия. Плюсик. Олег. Плюсик. Анна. Плюсик. Роксана. Плюсик. Петр. Плюсик. Евгений. Плюсик. Анатоль. Плюсик. Михаил. Анатоль, а ты зачем плюс ставишь? Анатоль. Чтобы не отрываться от коллектива. Михаил. Толя, ты это брось. Не путай меня. Анатоль. Анатоль — это не русское имя. У него нет краткой формы. Искандер. И это брось. Смайлик. Анатоль. Ой. Рустем. Хэштег плавлюсь от смеха. Искандер. Кек, кек, кек. Анна. Не обижайте Анатоля. Олег. Что значит кек, кек, кек? Два вопросительных знака. Ты в туалете, что ли? Рустем. Олег, лол. Смайлик. Олег. Мне 35, простительно не знать ваши словечки. Лилия. Мне 27, но я тоже не в курсе, если чё. Искандер. Это типа смех такой. Рустем. Ироничный. Олег. А-а-а. Ну кек тогда. Анатоль. Всё-всё, народ, не надо кекать. Не забывайте делать подарки тайным друзьям. И не все ещё мне справки о пересечении границы сдали. Всем добра. 7 сердечек. Анна. По-моему, мой тайный друг — священник. Олег. С чего ты взяла? Анна. Вчера он поставил мне рядом с компом открытку с ангелом, а сегодня свечку. Смайлик. Олег. Среди нас не только тайные друзья, но и тайные священники? Лилия. Может быть, твой друг просто поймал местную волну и уже готовится к Рождеству? Роксана. Кстати, о Рождестве. Вы видели, что возле супермаркета начали собирать елку? Искандер. Я вчера видел работающий рождественский базар. Олег. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Камила. Чем раньше, тем лучше. Искандер. А меня чё-то бомбит с этого. Камила. Почему? Искандер. Потому что праздник не может длиться полгода. Нафиг в сентябре ёлка. Олег. Согласен. Роксана. Анна, твой друг просто путает тебя. Анна. Да, загадка. Михаил. Я в детстве хотел быть священником, но это не я поставил тебе свечку, честно-честно. Подозрительный смайлик. Извини. Лилия. Лол. 3 смайлика. Анна. Серьезно, священником? Михаил. Да, причем католическим. Анна. А как же целибат? Михаил. Везде свои минусы. Я даже имя себе уже выбрал, но потом передумал. Лилия. Какое имя? Михаил. Филипп. Камилла. А что, отец Филипп прикольно. Олег. Неплохо, но нелепо. Рустем. У меня пригорает с имени Филипп. Михаил. Почему? Олег. Реально странное имя для священника. Филипп означает «любящий лошадей». Рустем. Ага, я понимаю, Теофил, Андрей, Фома, Франциск какой-нибудь. Но Филипп? Петр. Святой Януарий. Михаил. Идите вы. Смайлик. Я имел в виду апостола Филиппа. Олег. Никогда не слышал о таком апостоле. Михаил. Был такой. Кстати, он сумел истолковать ветхозаветные пророчества и, в отличие от других апостолов, последовал за Христом по его первому призыву. Олег. А, вон оно что. Да ты реально подкован. Михаил. А то. Искандер. А что, священником быть хорошо, паства тебе донатит, деньги есть, работа несложная. Лилия. Искандер, ты плохой татарин. Татары все религии уважают. Искандер. Я из Минска. Лол. Смайлик. Олег. А я согласен. Поп тот же менеджер. Типа наших сейлзов, только еще хуже. У наших сейлзов к понтам хоть товар прилагается, а у попов товар мифический, а понты и деньги настоящие. Рустем. Ты приходи в церковный шоп, там я топ-менеджер. Топ-поп. Помните песенку? Михаил. Не помню, но в чем-то Искандер с Олегом очень сильно правы. Рустем. Так ты разочаровавшийся священник? Петр. Народ, мы не говорим на сайте ни о религии, ни о политике. Договор? Лилия. Я слышала, в одном испанском офисе сотрудники так бурно обсуждали современную политическую ситуацию, что подрались. Стульями. Роксана. Да-да, одному парню череп проломили. Петр. Кстати, уволили в том офисе всех. В курсе? Анна. Всех? Петр. Всех. Анна. И тех, кто не дрался? Петр. И тех, кто покурить в тот момент выходил. Камилла. А на самом деле, хорошо, что Миша в монастырь не ушел. Кто бы нам иначе на пианино играл? Анна. И на гитаре, смайлик. Михаил. СПС, СПС. Не нужно аплодисментов. Евгений. Что за срач, а драки нет? Михаил. Все, все. Петр. Баги фиксим, пиплы. Евгений. А мне тайный друг подарил переходник. Только я сказал, что мой сдох, прихожу с обеда, лежит новый совсем. Спасибо, тайное дружище. Лилия. 2 сердечка. Камилла. Смайлик. Петр. У тебя, Лилия, кстати, баг, который не дал пройти документу, видишь? Лилия. Вижу, фиксю уже. Анна. Ура, а нам на переходник не тратится. Искандер. Новый альбом Body Count. Евгений. Ты хочешь новый альбом? Искандер. Уже нет, тайный друг закинул его в мой плейлист. Лилия. Это что, Body Count? Искандер. Крутая трэш-бэнд. Лилия. Ой. Рустем. Body count in the house. Не изменяют себе, уважение. Искандер. Огонь. Лилия. Ребята, вы точно по-русски говорите? Анна. Мне вот тоже интересно, 3 смайлика. Олег. Плюс 1. Михаил. Стак Моджо им в помощь. Анна. И Миша туда же. Михаил. Все, что связано с музыкой, это мое. Рустем. Айсти топовый чел. Михаил. Тру. 5 смайликов. Искандер. Спасибо, дружище, альбом очень зашел. Рустем. Ты думаешь, я твой друг? Михаил. Или я? Искандер. Явно кто-то из вас. Вряд ли тут кто-то еще знает о существовании Body Count. Рустем. Думай. Напрягай мускулы зада. Мозг, думай. Михаил. Я наперекур. Если кто со мной, встречаемся внизу. Олег. Я с тобой. Петр. Лилия. Пофиксила? Лилия. Исправила. Норм. Искандер. Женя, включи сабы на презентации. Евгений. Чего включить? Искандер. Сабы. Субтитры. Евгений. Откуда ты таких слов набрал? Рустем. Нормальное слово. Все так говорят. Лилия. Кто все? Камилла. Я думала, что ты про поселок Богатые Сабы. Есть такой в Татарстане. Искандер. Я из Минска. Это местный сленг. Бу-га-га, смайлик. Евгений. В Бобруйск, животное. Лилия. Сейчас наш директор должен вступиться за Бобруйск. Евгений. Ой, забыл. Ха-ха. Бобруйск для бобров. Рустем. Дратути приехали. Анна. Я с вами, пацаны. Евгений. Когда все идут курить, мне кажется, что они готовят заговор. Роксана. А у нас тут будет свой заговор. Не курящих. Я встал, сварил еще кофе и открыл окно нараспашку. К 11 часам на улице стало по-настоящему жарко, и в комнату, наконец, хлынул разогретый воздух вместе с дневными звуками проснувшегося кита. Необычно в этих звуках было то, что шум большого города, который, наверное, одинаков на всех континентах, здесь соревновался за акустическое первенство с пением птиц и стрекотом цикад. Одна цикада нагло запрыгнула прямо на подоконник и разоралась так, словно ее тут пытали. Когда же мне, наконец, удалось вышвырнуть ее, она, не сделав ни малейшей попытки взлететь, камнем рухнула вниз и приземлилась прямо под ноги какой-то важной сеньоре с высоченной прической. Женщина задрала голову, погрозила кулаком, крикнула что-то явно ругательное по-испански и невозмутимо зашагала дальше. То, что сказала сейчас эта сеньора, то, что говорила цикада, и то, как общаются некоторые из членов команды Кнопкина, это в сущности одно и то же для меня. Кажется, я переоценил даже свои сленговые познания, хотя компьютерами увлекаюсь давно и английским владею прилично, но языком этих товарищей можно было при желании писать настоящие шифровки. «Заапрувьте мне таск», я расшарю по команде, а я потом засабмичу репорт сейлзам. С сабами и видео. Перевод будет звучать приблизительно так. Одобрите эту задачу, я поделюсь ею с членами команды, а потом отправлю информацию продажникам с субтитрами и видео. Но компьютерный сленг — это только половина беды. Там хотя бы помогал английский. А вот адскую смесь из IT-словечек, языка блогов и молодежных музыкальных чатов, на которые изъяснялись Искандер с Рустемом, можно было понять только приблизительно. Большая часть этих слов и терминов никогда не станут известны более чем 0,003% населения, и об их значении я чаще всего мог лишь догадываться из контекста, так как никому не пришло бы в голову заносить такие слова в словари. Даже у тяжеловесов среди неологизмов судьба непредсказуема. Ведь забыли же мы, например, слово «ЭВМ», которое полностью заместилось словом «компьютер». И, между прочим, у самого компьютера тоже не так много шансов закрепиться на века. Мало того, что компьютер сократился до компа, так у него появилась масса синонимов. Ноут, ПК, персоналка, лэптоп, Mac, микрокомпьютер, нейрокомпьютер. И когда кто-то сообщает, что он купил новый компьютер, то вовсе не обязательно, что каждый подумает об одном и том же предмете. А для сохранности слова в языке это очень тревожный симптом. Так что если уж компьютер под вопросом, то что говорить про все остальное? В общем, речь наших новых знакомых и одновременно подозреваемых в некоторых местах оказывалась для меня не просто под вопросом, а под тремя вопросами, что, конечно, дело не облегчало. Грамматики чувств, понятия из терминологии Вики, вопросы тоже имелись. Вся грамматика состояла, например, у тех же Рустема с Искандером из метафор огня. Бомбануло, пригорает, огонь, плавит от смеха. Интересно, это потому, что их что-то бесит, или в данном случае это некое общее ощущение, свойственное молодости? Ладно, если честно, то я и сам так иногда говорю. Но это, думаю, ни о чем. Просто такая мода. А вот другая группа слов с вероятностью в 90% указывала на то, что и Искандер, и Рустем — геймеры. Кек, сабы, донатить. То есть добровольно жертвовать деньги. Это все точно оттуда. Из прекрасного игрового мира, пришедшего сменить идиллические ватные облака и толстых амурчиков ренессансной пасторали. Для психологической характеристики ребят немаловажен и тот факт, что Искандер затеял спор о религии. Рустем с Олегом поддержали его, но при этом быстро подчинились запрету Петра и свернули тему. Видимо, умение подчиняться законам коллектива присуще членам команды. Например, Михаила несколько раз пытались задеть то деревенским происхождением, то обсуждением священства, но тот всякий раз ловко превращал эти разговоры в шутку. Такая черта вполне объяснима. Управляемость, умение искать компромисс, самоирония — ключевые качества для прохождения отбора в длительную командировку в чужую страну, где долгое время придется работать нос к носу с самыми разными людьми, да еще из бывших республик некогда одной страны, что только создает дополнительные проблемы. Интересно, для чего Павел замешал эту сборную солянку? В остальном ситуация была типична для первых дней общения. Преобладали стратегии сближения и попытки установить согласие в коллективе. Общение в чате накладывало свой отпечаток. Лаконичность, эмоциональность, отрывистость, огромное количество сленга — преобладали незаконченные синтаксические конструкции. Из-за этой последней особенности переписка в чате казалась мне поначалу даже грубоватой. Никто ни с кем особо не расшаркивался. Ни вводных конструкций, ни этикетных фраз, минимум словесного мусора. Вместо эпитетов и наречий — эмодзи. Этот выхолощенный язык чем-то напоминал знаменитый оруэлловский новояз из романа 1984. Когда предлагалось «хороший» заменить на «плюсовый», «прекрасный» — «замечательный» на «плюс-плюсовый» и так далее. Интернет пошел еще дальше. Вместо «плюсовый» можно поставить одну хохочущую рожицу, вместо «плюс-плюсовый» — две. Вчера Вика сказала, вместо названия «миллениалы» нам больше подойдет название «смайл-поколение». Вот уж точно. Проблема была только в том, что из-за этой привычки не подбирать слова, а выражать эмоции смайлами, все участники чата казались мне на одно лицо. Анна. Почему в городе почти нет индейцев? Олег. Индейцев вы в деловом пузыре не встретите, разве что попрошаек. Камилла. Ой, это ужас. Индейские дети сидят на краю дорог и играют частичками пыли, пока родители всякую ерунду шоферам продают. Евгений. Ага, прям элементарными частицами пыли играют. 4 смайлика. Камилла. Ну, шариками пыли, как их. Не цепляйся к словам. Петр. Пиплы. Анекдот от заказчика. Молодой индеец спрашивает старого. «Вождь сочный овес. Где белые берут свои маленькие карточки, которые они вставляют в железные ящики, чтобы ящики выдавали им деньги? Я тоже хочу иметь такую». «Смирись, острый перец», — отвечает старый индеец. «Не получить тебе такой карточки. Эти карточки даются каждому белому при рождении». Лилия. «Ничего себе!» Смайлик. Евгений. Грустный смайлик. Роксана. «Запрещен?» Петр. «Есть сомнения?» Лилия. «Расисты эти потомки конкистадоров». Олег. «Тут вам не США, тут можно». Петр. «Расисты? Это знаете, как посмотреть. Например, в Эквадоре образование платное, а для индейцев бесплатное. Но индейцы не хотят отдавать своих детей в школы». Анна. «Предпочитают торговать фруктами?» Петр. «Это называется сохранять культурную самобытность». Михаил. «Индеец снимает скальп со своих врагов. Бледнолицый дерет три шкуры со своих друзей». Олег. «Что это?» Михаил. «Индейская народная мудрость». Лилия. «Типа, мы не с вами?» Михаил. «Разные представления о жизни». Анна. «Несовместимые типа?» Михаил. «Типа того». Олег. «Не знаю, как нынешняя молодежь, а мы в детстве всегда были за индейцев. У нас был хороший Гойко Митич против злых американских ковбоев». Петр. «Мы тоже были за индейцев». Лилия. «А я не помню ни одного фильма, где индейцы были бы против испанцев. Всегда плохими были только американцы». Олег. «Правильно. Дедушка Фидель мог обидеться. Нельзя». Рустем. «Мда. Чужая страна потемки». Олег. «Факт – самая упрямая вещь в мире, как говорил Воланд. Чем темнее цвет кожи и ниже рост, тем ниже социальное положение. Здесь в деловом пузыре только так». Искандер. «А мы зато с Рустемом и Роксаной узнали тайну индейского золота». Евгений. «Расскажи про это господину Писаро». Камилла. «Я ставлю на то, что золото стащил наш сеньор Варгас». Рустем. «Неа, во всяком случае не все». Лилия. «Варгас, Варгас, как минимум половина индейского золота у директора Гранде Трафика. Вы видели, на чем он на работу ездит?» Камилла. «Лол». Анна. «Ахаха». Смайлик. Олег. «Кек, кек, кек», говоря по-вашему. Михаил. «Вот так». Смайлик с усами. Олег. «О, эта морда, которую ты, Миша, нарисовал сейчас, на меня сегодня утром похожа». Три смайлика. Роксана. «Ха-ха». Три смайлика. Искандер. «Серьезно. Тут в центре города есть две церкви. Одна францисканская, вторая иезуитская. Это нечто». Рустем. «Францисканская – святого Франциска. Иезуитская – Иисуса и его компании». Лилия. «Как называется вторая?» Рустем. «Там написано «La Compagnia de Jesus». Лилия. «А-ха-ха». Пять смайликов. «Иисуса и его апостолов». Анна. «Я в Испании этих церквей перевидала». Рустем. «Таких не видала». Искандер. «Отвечаю, народ, их хоть вдоль положи, хоть поперек, все в золоте. Оказывается, и иезуиты, и францисканцы соревновались, кто больше золота в свою церковь натащит». Олег. «У католиков свои вызовы и челленджи». Анна. «Ребята были на хайпе». Лилия. «Кто победил-то?» Искандер. «Победили иезуиты, и как всегда хитростью. Они под разными предлогами задерживали окончание строительства своей церкви. А когда францисканцы свою закончили и открыли, иезуиты сравнили и принесли немножечко больше золота. Короче, эта церковь Иисуса с компанией строилась в итоге с 1605 по 1765. Зато сейчас она самая богатая во всей Южной Америке. Лилия. Ну молодцы, чё? Искандер. Это не всё. Вот сами подумайте, откуда столько золота? Мы за то, что индейское золото не в Испанию отвезли, а принесли в жертву христианскому богу за открытие Америки. Евгений. Кстати, тема. Франциско Писаро был набожным перцем. Рустем. Искан, пиши диссер. Искандер. Гы. Не. Рустлайф. Самый умный у нас ты. Камилла. Что за кличка Рустлайф? Рустем. Это из Скайрима. Камилла. Откуда? Лилия. Они опять не по-русски. Камилла. Три смайлика. Роксана. Скайрим — это игра такая, девочки, даже не пытаемся понять. Камилла. Улыбаемся и машем. Лилия. Мы уж поняли. Переписка открывала одну любопытную особенность, которая касалась всех участников чата. Члены команды неплохо владеют искусством легкой беседы, или как ее еще называют, беседой ассоциаций. Черта с два, Викин метод вариаций тут сработает. Кажется, я начинал проникаться красотой задачи, потому что крыса, судя по всему, не просто обладает звериным нюхом, как охарактеризовал ее директор. Она чертовски умна. Просто невероятно. Злой гений какой-то, а не крыса. Считается, что культура смолток свойственна Франции, где зародилась во времена короля Людовика Солнца и, конечно, Англии с их знаменитыми разговорами о погоде. Мы же, россияне, более фундаментально. Светскую болтовню считаем делом недостойным. А если уж говорим с незнакомцами или приятелями, то сразу про политику, семью, Бога или хотя бы про философию с литературой. Однако ребята ловко болтали обо всем и ни о чем. Вовсю пользуясь главной установкой легкой беседы – узнавать собеседника, налаживать социальный контакт. Комплементарность, прямые вопросы, эрудиция, умение быстро и с юмором среагировать на реплики – живость полилога, легкое переключение тем, самокритика. Вот ключевые черты подобных разговоров обо всем и ни о чем. Я заметил, что всезнающий Анатоль, как это ни странно, в этих смолток участия не принимал. Остальные уже строили предположения друг о друге. Легко пробовали друг друга на язык, самопрезентовались, старались понравиться. Смайл поколения овладела не только английским сленгом, но и целым речевым жанром, который не был свойственен русскому языку. А ведь легкий светский разговор – самая простая проверка по критерию свой-чужой, и вместе с тем одна из лучших маскировок, потому что легкая беседа – это уже маска. Кто же из ребят наладил в чате этот жанр? Не возник же он сам собой. Русская беседа имеет обыкновение быстро скатываться на обсуждение серьезных тем. Здесь же этого не происходило. На данный момент, точнее, на тот момент, до которого я успел дочитать, модератором открыто лишь однажды выступил Петр, когда озвучил темы, на которые не стоит говорить на сайте. Впрочем, ему это положено по должности. Посмотрим, что будет дальше. Открыв социальные сети членов команды, страничек не имелось только у Михаила и Олега. Я обнаружил много стильных фотографий из лофтов и кофеен, с рок-концертов, а также горы и моря, перепосты, цитаты из Германа Гесса, Чехова, Толстого и групп вроде «Прогулки сквозь века», «Лепра», «Черный юмор», «Травеллер» и тому подобное. Определенно вкус у ребят есть. Согласно новейшим веяниям, с Запада развитие воспринималось Пашиными сотрудниками как получение новых впечатлений. Вне работы ты крут, если путешествуешь, занимаешься йогой, рисованием, изучением китайского, капуэрой, кайтингом, а потом снимаешь кино для собственного блога или альтернативного фестиваля. У Анны имелось много фото из спортивных залов. у Камилы с фестиваля высокой кухни, где она даже сама однажды давала мастер-класс по приготовлению седла ягненка с подливой из какого-то хитрого соуса, название которого было так сложно и настолько не сочеталось с повседневной жизнью, что я моментально забыл его. Евгений разбирал новинки кино. Рустам и Искандер писали о современной музыке, концертах и новых гаджетах. Лилия явно готовилась к поездке в Эквадор заранее, потому что стены ее социальных сетей были заполнены панорамными видами Анд, а в статусе страницы красовалась цитата из Маркеса: «Если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год». Кроме того, каждый постил фотографии из путешествий. Но фотографии вроде «Я и Эйфелева башня» в этих блогах было не найти. Ребята не хвастались достижениями точек на карте. Во всяком случае, если подобные намерения и были, они успешно умели их маскировать. Заметки отличались занимательностью и здоровым стёбом. Например, по результатам прогулки по Кито Искандер опубликовал селфи с куском торта во рту, подписав: «В Эквадоре можно поесть везде. От бутика до общественного туалета». Вот, например, я пью кофе с тортиком в здании базилики 16 века. Судя по арочным сводам и виду на внутренний дворик с пальмами, фонтаном и статуей молящегося монаха посередине, он не преувеличивал. Видимо, это и была одна из тех церквей, которыми соревновались францисканцы с иезуитами и о которых только что шла речь в чате. Золотых росписей хватало даже на каменных сводах и основаниях колонн, выходивших в сад. Приблизительно теми же приемами снижения пафоса пользовались и другие авторы блогов. «Это была не самая плохая работа в моей жизни. Мексика», — сообщала Анна под фотографией, где красовались ее и, видимо, Евгения, голые ноги на фоне набегающей лазурной волны. Однако самым смешным все равно оказался Инстаграм Анатолия, который тот, не в пример остальным, вел вполне серьезно. «С годами залы ожидания в аэропортах начинаешь выбирать не из-за разнообразия хавчика и горячительного, а по местам для горизонтального времяпрепровождения», — писал 30-летний Анатоль и обязательно отмечал, что ожидал самолет не где-нибудь, а в VIP-зале. На фото он действительно полулежал, откинувшись в кресле и держа у толстой улыбающейся бородатой физиономии красивый разноцветный коктейль с трубочкой, зонтиком и кусочком ананаса. Как мы уже поняли, во время нашей первой встречи парни отличали любознательность и дотошность. Его Facebook демонстрировал миру еще и наличие писательских амбиций. Для красоты слога он регулярно заменял прилагательное «любимый» на причастие «излюбленный». Получались дивные по своей стилистической нагрузке сочетания вроде «мой излюбленный вид спорта» или «излюбленная еда местного населения». «Очень» он заменял на «весьма», нередко — на «довольно-таки часто», а «нечасто», соответственно, на «довольно-таки редко». Вот как описывал Анатоль город Стамбул, куда, видимо, ездил в отпуск, потому что проектов у фирмы Павла Кнопкина в этом городе не было. Стамбул — весьма сложное многослойное образование. Например, Константинополь со своей историей, уходящей в античность, хоть и выжжен и выскребан турками, довольно-таки часто появляется в городском пейзаже. «Имам зовет, и вдоль древних греческих стен, смеясь и толкая друг друга, турки бегут на намаз. И только одежда их отличает от наших российских детей». Как говорится, орфография и пунктуация авторские. Почему пейзаж вдруг стал городским? Где Анатолий раздобыл гинекологическое слово «выскребан», а главное, в чем сходство турок, бегущих на намаз, с российскими детьми, автор не пояснял, а сразу переходил к подробному рассказу, что и в какое время суток он съел и выпил. Мечеть Сулеймании. Насквозь исламская, но вопреки всем стереотипам, свободное, позитивное и доброе место. Я обратил внимание, что лайков от членов команды его посты и фото не набирали. Зато, познакомившись с творчеством Анатолия поближе, я по-настоящему заинтересовался, как он вообще продержался в этом коллективе больше 2 лет. По идее, его должны были бы просто сожрать в первые же 2 месяца. Среди Викиных бумаг обнаружилась таблица, которую она успела заполнить по девушкам до того, как ее вырубила. Называлась таблица «Портреты». Анна, Москва. Власть, покровительство, сближение, согласие, ирония, флирт. Лилия, Москва. Власть, сближение, согласие, ирония. Роксана, Киев. Сближение, игнорирование, ирония. Камилла, Казань. Сближение, согласие, флирт, самопрезентация. В таблице легко узнавался так называемый метод паттернов, который помогает понять, что за личность перед вами, или, как любят выражаться лингвисты, что за языковая личность. Этот метод речевого портретирования основан на том, что наш характер и образ мыслей, словно отпечаток на мокром песке, проявляется в речи. В том, какие именно слова мы подбираем, много или мало говорим, начинаем общение или только отбиваем подачи собеседника и многое другое. Паттерны – это речевые образцы, совокупность которых и дает общий портрет. Например, паттерн игнорирования возникает, когда в общении один из коммуникантов умышленно отказывается от взаимодействия, не поддерживает тему или ловко уходит от вопросов. Паттерн власти – когда один из общающихся проявляет в речи признаки доминирования, стремится занять лидирующие позиции, начинает разговор первый, дает направление беседе, читает нравоучения, перебивает и перехватывает мысль и так далее. Вот только при столь лаконичном стиле переписки для анализа было маловато материала. Во всяком случае, мне участники команды казались пока гладкими, как голыши на Волжском бережке, а вовсе никакими не следами на песке. Сам же чат представлялся бесконечным трепом размером 2500 страниц. Как они успели за каких-то 2 месяца на сайте столько понаписать, да еще и успевать разрабатывать что-то, что хотелось своровать конкурентам. Метод, который выбрала Виктория, казался подходящим, но только для определения общих черт поведения участников. При наличии 11 подозреваемых паттерны – быстрый способ реконструировать явные скрытые коды в общении. Видимо, Вика успела продвинуться в чтении дальше, чем я, потому что у меня пока было ощущение, что я читаю пьесу не очень талантливого драматурга. К тому же начал читать ее с середины и продвигаюсь, как Бог на душу положит. Оставалась надежда на встречу в офисе. Возможно, она поможет составить более яркое впечатление. Вики я оставил записку. Я в Гранд Трафико, спи, непослушное животное.